«Милый, а что такое сфотографироваться? Фотография – это мгновенный портрет, изготовленный при помощи артефакта. Фотографироваться – значит запечатлевать картину этим артефактом. Пока объясняю жене, вторая девушка громким шепотом восхищается. Глянь, Наташ, как шпарит. Походу, настоящие городские ролевики, только непонятно кого парень отыгрывает. А как в роль вошли, шикарно. Да, классно. А давай спросим, кого парень отыгрывает?» Шепчет девушка, названная Наташей. «А почему мы не пользуемся таким артефактом? Давай ты сделаешь, я хочу домой наши портреты», сказала мне Тифания. «Милая, да без проблем. Не думал, что нам нужен фотоаппарат, ведь можно в бэкампе всегда просмотреть стоп-кадры. Ну, так неинтересно», надула губки Тифания. «Простите, интересуется брюнетка, так можно сфотографироваться?» «Да, пожалуйста», соглашается попозировать жена. Когда девчонки закончили позировать на камеру, блондинка меня спросила: «Простите, а вы кого отыгрываете? И подскажите, где можно купить такие уши?» Показывает на ушки Тифании. «Никого не отыгрываю. Я обычный пластический хирург, у моей жены уши натуральные. Если хочешь, и тебе такие сделаю. Кому ты там уши собрался делать?» Гневно спросила у меня Тифания. «Так, может, я чего-то не знаю, такие уже никто ничего не делает?» Поднимаю руки в знаке капитуляции. «Дорогой», гневно с нажимом произнесла жена. Мы удалились, по пути шуточно переругиваясь, в сторону Большого театра. Неподалеку от памятника Карлу Марксу почувствовал пристальное внимание, направленное на нас. К нам подошла пара высоких спортивных молодых людей, одетых в одинаковые черные костюмы, в белых рубашках, но без галстуков. Они даже внешне были похожи, оба с короткими прическами, русоволосые, с одинаково цепкими взглядами. «Молодые люди, предъявите документы», произнес тот, что стоял справа. «Активирую легилименцию. Ребята, как и подумал, из ФСБ, у них есть какой-то артефакт для обнаружения сильных магических проявлений, который сработал в нашу сторону, полагаю, на мою ауру, которая за 20 лет от каждодневного направления большого потока Бахьянь на мегалит раскачалась еще процентов на 20. После того, как на Урале на воздух взлетела гора, то есть моя лаборатория, на уши были подняты все, и пришли к выводу, что без потусторонних сил не обошлось. Возобновили советские программы по сверхъестественному, нарыли в хранилищах магические артефакты, среди которых было несколько десятков обнаружителей сильных магических проявлений, и стали их использовать. Только вот именно эти представители настроены скептично, но по инструкции положено проверить. Вообще, они должны были направить к нам для проверки патруль милиции, но не посчитали чем-то серьезным. Подумаешь, молодежь в эльфов играет, и сами подошли. Создаю твердую иллюзию, имитирующую паспорта граждан РФ, со всеми защитными знаками, взятыми из голов взбешников. Протягиваю им документы. Они внимательно рассматривают паспорта. Один из них достает смартфон и фотографирует первые странички. Одному из парней кажется подозрительным, что мы не заголосили. «По какому праву, кто вы такие?» А сразу предъявили документы. «Пройдемте с нами», — сказал он. «Господа, вы тратите наше время. Либо объясняете, кто вы такие и чего от нас хотите, или я вызываю полицию», — уверенным тоном говорю архаровцам. «Федеральная служба безопасности, полиция вам ничем не поможет». Тот, что начал разговор первым, произнес эту фразу, достав и показав обложку удостоверения, которое сразу убрал. «Полиции бойтесь, удостоверение не раскрыли. Господа, почему-то мне кажется, что никакие вы не ГБшники, а самые настоящие бандиты. Набираю побольше воздуха в грудь и со всей силы, как закричу. Помогите, насилуют». Поворачиваю голову к жене и тихо спрашиваю. «Дорогая, я не слишком громко кричу?» Парни впадают в ступор. Тифания смеется. «Можно сказать, на следующие полгода мы развлеклись, и никуда в другие миры не потянет. Чувствую, эту шутку юмора мне долго будут в постели припоминать. Накладываю на взбешников невербальный конфундус, развеиваю иллюзии паспортов, забираю с собой смартфон безопасника и идем дальше, до ближайшего торгового центра. Зайдя в мужской туалет, мы телепортируемся в другой мир из воспоминаний Олега Бритвы, находящийся в трех шагах от нашего, техногенная Земля, отличающаяся тем, что опережает этот мир на 10 лет. Оказавшись в этом мире, сразу подключаюсь к маршрутизатору ближайшего многоквартирного дома и ставлю на закачку много разных фильмов, мультфильмов, сериалов, книг, журналов, комиксов. Закачка растянулась на 20 часов, в течение которых мы сходили в боулинг, кинотеатр, пивной бар, переночевали в гостинице на улице Лесной, недалеко от Белорусского вокзала, и надолго зависли в крупном торговом центре. Женских вещей накупили столько, что если бы их изъять из-под пространственного кармана, то можно было бы загрузить фуру. То, что я расплачивался за покупки трансмутированными фантиками, ни капли не волновало, как не беспокоило и то, что лишил множество людей интернета почти на сутки. У них он каждый день есть, а я второй раз за 20 лет дорвался. Вернувшись домой, мы занялись тренировками и дорвались до развлечений. Поваляться на пляже Бора-Бора с хорошей книжкой в руках, что может быть лучше после интенсивной отработки новых заклинаний. Теперь каждый вечер у нас заканчивался семейным просмотром сериалов и фильмов. Но кто скажет, зачем я качал дамские любовные романы? Дорогой, с просительными нотками в голосе обратилась Стефания. Ты меня любишь? Етить колотить? Нет, блин. Так, чисто по приколу взял, увез с собой, и живу вместе под одной крышей на необитаемом острове. Вот что на такое ответить? Малыш, ну конечно, люблю тебя очень-очень. Я вот в книжке прочитала, что любящий мужчина готов дарить своей любимой девушке звезды, а ты бы мог подарить мне звезду с неба? Все это было произнесено с возвышенным видом и придыханием. Хмм, звезду, достать, хмм, произношу с задумчивым видом, поглаживая левой рукой подбородок. В принципе, в многомерный карман можно и звезду поместить, только какой прок от того, что ее просто так запихнешь? Вот если ее поместить внутрь артефакта, который будет перерабатывать все типы ее излучений в ману. Куин и Артура хорошие физики, спасибо вам за знания, кажется, я даже знаю, как осуществить подобное. Строим вокруг звезды сферу Дайсона. Хотя нет, она разрушится еще на стадии строительства, потому что центробежная сила достигает максимума на экваторе и равна нулю на полюсах вращающегося тела. На полюсах сферы Дайсона ничто не уравновешивает силы притяжения центрального светила. Лучше делать раковину Покровского, или поступить еще проще. Ведь в многомерном кармане кроме самой звезды ничто воздействовать не будет, значит достаточно просто построить вокруг звезды сферу из зеркальной пленки. Пленку можно сделать очень тонкой, доли миллиметра из нанороботов. Пленка должна быть зеркальной с внутренней стороны и темной с внешней. Такая сфера будет удерживать стабильность, то есть расположение Солнца в центре за счет светового давления. Сфера будет являться преобразователем излучений в ману. Изначальной проблемы, что сфера является термосом для звезды, и практически не даст звезде радиационно охлаждаться, а следовательно, большая часть выделяемой энергии Солнца будет не рассеиваться в пространстве, а идти на ее нагрев, что приведет к росту температуры поверхности и увеличению излучения звезды. Передо мной не стоит, поскольку энергия по всему спектру излучений будет перерабатываться в ману. В микросхемы из нанороботов на поверхности сферы включить переработку в ману всего, попадающегося на определенном расстоянии от сферы, чтобы попавшие внутрь твердые предметы ее не повредили, также задать самовосстановление в случае повреждения за счет вырабатываемой маны и поддержания определенной формы, на случай, если ошибаюсь насчет самостоятельного поддержания формы. Последний проект довольно просто реализуем с моим технологическим уровнем, даже не придется строить космический корабль, достаточно будет корабля Коцебу, и придумать, как его доставить в нужную солнечную систему. Синтезируем достаточно вещества, которые размещаем в контейнеры, покрытые частью ритуала. В принципе, вещества надо будет даже меньше десятой части массы такой планеты, как Земля. Контейнер размещаем в расчетных точках орбиты звезды, затем одновременно активируем запуск ритуала развертывания пленки, деструктурируем или эвакуируем контейнеры и убираем получившуюся конструкцию в многомерный карман. Звезду стоит взять красный карлик, поскольку они более стабильны и долговечны, и размером намного меньше, чем желтый карлик. Дорогой, вывела из размышлений супруга. Да, Масик, звезду могу достать, только придется немного подождать. Это довольно масштабный проект. Я знала, ты самый лучший, обрадовалась супруга. До меня в тот же миг стали домогаться. Следующие дни занимался расчетом проекта по добыванию звезды, внес некоторые коррективы. Во-первых, многомерный карман должен иметь регулируемое время от нуля, то есть стазиса, до единицы. Вот, к примеру, куда мне девать такую прорву маны? Значит, надо сделать так, чтобы можно было отключить добычу маны и регулировать количество ее выработки таким нехитрым способом. Для добычи вещества разработал комплексную фабрику нанороботов. Этот комплекс прицельно телепортируется на поверхность космического объекта, астероид, комета, в пределах Солнечной системы. Далее перерабатывает его вещества, создавая готовый контейнер с пленкой, которые перемещаются в определенное место. Для второй задачи, используя бесплатный труд тысяч безропотных доппелей, создал 3 автоматических зонда Коцебу, для страховки от возможных неожиданностей. Зонды под управлением Искинов в течение 2 лет должны серией телепортов добраться до ближайшей звезды Красного Карлика, находящейся на расстоянии 1.31 парсек, и развернуть там маяк-телепорт. Но это все бирюльки. Пока кластер Искинов занят расчетами, связанными со скоммунизживанием звезды, у меня появилась новая идея. Раз уж речь зашла о масштабных проектах, я задумался над копированием целой планеты. Сделать мегакластер Искинов и усиливающий концентратор, который вывести в космос в виде спутника или закрепить на космическом корабле, и снять матрицу со всей планеты. Обработать ее, подкорректировать на мегакластере Искинов, и с новым источником маны можно будет создать свою планету с Блэк Джеком и Шлю. В общем, возможно многое. Внести изменения в готовую планету, создать с нуля гигантский космический корабль, который останется лишь дооснастить некоторыми артефактами. Можно заполучить все знания, хранящиеся на планете, не рискуя ничем, просто сняв матрицу с планеты и расшифровав данные на сверхмощном компьютере. Даже в голове не укладывается, сколько всего можно сделать. Я стану круче богов, но не в плане силы, а в плане возможностей созидания. Хотя и силы будет столько, что девать некуда, и неважно, что это мана, а не чистая бахьянь, и для применения ее мне придется пользоваться посредниками в виде артефактов. Какая разница, выстрелит вам в голову из автомата АК-47 или размозжат ее рельсом, если и то и другое не переживете? Кто такие боги? Управляющие, директора межмирового или мирового уровня, собирают энергию, складывают в кубышку или вкладывают в развитие веры, в себя, могут сделать что-нибудь хорошее для своих верующих, а могут и плохое. При всей своей силе и способностях, они не строят нового, а захватывают власть над уже готовым, как те люди, что занимаются рейдерским захватом заводов, вместо постройки своих. В общем, боги – это как паразиты или симбианты. Я же в будущем способен буду, разрушая, то есть беря готовые звезды, создавать новые планеты, даже, возможно, солнечные системы. Пусть мелкий, но демиург, и всего-навсего с 8 началами души. Глава 8. Сегодняшней ночью меня разбудил сигнал тревоги от чар, оповещающих о вторжении в мир из-за грани. Недавно в приступе паранойи создал артефакт, сканирующий планету на межмировые переходы и отслеживающий вторжение крупных объектов из космоса, которые по параметрам отсеиваются на естественные и искусственные. Нарушитель границы был зафиксирован в районе Центральной Америки. Облачившись в доспех, вооружившись посохом и противодемонической цепью, временно прекратив подпитку домена, активирую маскировку и телепортируюсь в километре от цели. Отправляю на разведку голема-мага, голем, способный применять магию, под маскировкой. То, что увидел через датчики голема, мне очень не понравилось. Вокруг выложенного камнями двойного круга стоят люди, вооруженные копьями. У всех на плечи накинуты тканевые плащи с одинаковыми черными волосами, схваченными в хвост на затылке, кожа смуглая. Между кругами небольшое расстояние, заполненное кровью. Впереди всех стоит одаренный, в набедренной повязке юбке, украшенной перьями, полудрагоценными камнями и золотыми украшениями. На шее у него висит массивный амулет, изготовленный из золота и множества полудрагоценных камней, от амулета веет магией. На голове у одаренного надет массивный головной убор, выглядящий как кокошник-переросток, с изображением устрашающей личины спереди. Наверху кокошника закреплено изображение солнца, выполненное из золота. Головной убор тоже имеет выраженный магический фон. В окровавленных руках одаренный сжимает обсидиановый нож. Рядом лежат тела десятков обескровленных людей со вскрытой грудной клеткой. Ну и завершает композицию демон, причем сильный, находящийся в центре круга. Демон был ростом 2,5 метра, напоминал чрезмерно покрытого мышцами человека. Пальцев на руках имел всего 4, и каждый заканчивался 5-сантиметровым когтем. Голова была непропорционально большой, и выглядела как звериная, со ртом, полным заостренных, как иглы, зубов и загнутыми рогами, растущими из лба. За спиной демона была пара массивных крыльев и хвост. Набрасываю на голема мага заклинание ускорения времени и готовлю к применению новое, недавно разработанное заклинание, на основе магии тьмы Империкан. Заклинание назвал Dragon Slave. Стихия тьмы мгновенно накрывает определенную область, и в этой области материя начинает вибрировать с такой частотой, что деструктурирует все, попавшее в область воздействия, и материю, и энергию. Зачитываю заклинание для подвешивания в ауру. Взлетаю на высоту 300 метров и подлетаю к месту призыва демона. Стоило мне зависнуть на расстоянии 300 метров от группы разумных, как замечаю, что удерживающий демона круг ослабевает из-за быстро рассеиваемой маны. Демон тоже это замечает, но ни демонолог, ни воины не обратили на этот факт внимания. Демон вырывается из круга и вскрывает демонологу брюхо, затем в быстром темпе начинает убивать растерявшихся копейщиков. Находясь под 50-кратным ускорением, быстро снимаю матрицу с пока еще не до конца умершего шамана и активирую боевое заклинание, выкрикнув фразу «Активатор». Dragon Slave. Заклинание накрывает область в радиусе 50 метров. Вибрирующий звук, создаваемый заклинанием, вызывает такие же неприятные ощущения, как советские бармашины. От него у меня начинает ломить зубы, даже несмотря на то, что в защитном доспехе и нахожусь в 250 метрах. Через пару секунд тьма исчезает, и я в ужасе телепортируюсь с этого места на сотню километров. Через некоторое время доносится звук мощного взрыва, а меня, зависшего в воздухе, окружает абсолютный сотовый щит, который обходит взрывная волна. Наблюдаю вдалеке за растущим пылевым грибом. Чрево Тиамат. Немного не учел, что это уже не то стандартное заклинание Империкан, вибрирующая тьма, а моя улучшенная версия. Уничтожив все, в том числе землю и атмосферу, после воздействия заклинания остался лишь вакуум, который стремительно заполнился из окружающей атмосферы, и в итоге произошел вакуумный взрыв диаметром в сотню метров. Переместился обратно. На месте действия заклинания остался лишь полукруглый котлован диаметром более 100 метров. Пространство вокруг расчищено, кругом повалены деревья, валунами пропаханы колеи. Вот это шандарахнуло. Это вам не петарды взрывать. А теперь надо выяснить, какого такого кто-то посмел в мой мир призывать демонов. Загружаю матрицу в новый вживленный супер-эскин и через несколько секунд получаю воспоминания местного шамана. Ничего не ново в этом мире. Местное большое племя решило повоевать с другим большим племенем, и шаман для этого решил вызвать демона. Точнее, ему поручил это местный правитель. Составляю список всех, владеющих информацией о том, как вызвать демонов. Оказывается, что все они являются одаренными и жрецами местных то ли богов, то ли демонов. Но главное, они живут компактно, в каменной пирамиде храме, на стенах которого выбита важная информация о ритуалах, в том числе и вызове демонов. Перемещаюсь к храму, зависнув в полукилометре над ним, отправляю голема снять матрицу со всех жрецов, сфотографировать фрески. Вначале подумывал жахнуть по храму тем же заклинанием, но потом передумал. Погибнут невинные люди, фактически, весь город сметет, и, по сути, маг был в своем праве вызвать, что хочет, и подохнуть, как пожелает. Это они аборигены, а я тут пришелец. Если убить всех одаренных, то не будет развития магических наук. Но все же, если бы сильный демон вырвался и разгулялся, или того хуже, позвал бы приятелей, то миру настал бы армагеддец, а мне тут жить. Поэтому превентивно никого убивать не будем, только по факту. Но и самому каждый раз бегать из-за вторжения не по чину. Надо завести свою небольшую армию, причем, безинициативные доппели на роль солдат не подходит. Можно вырастить и обучить клонов, но это долгая задача. Точнее, вырастить тела не проблема, а вот воспитать хороших бойцов лет 20 займет. Хочется, чтобы они не были по разуму на уровне 10-леток, значит, надо давать полноценное воспитание, нанимать инструкторов, учителей. В общем, слишком долго, но в перспективе стоит поступить именно так, поскольку воспитанные в полной преданности мне солдаты – это большой плюс. Можно даже попробовать привить подобную верность на генетическом уровне, как у домовых эльфов в мире Хогвартса. Хоть они и духи в физическом обличье, но принцип привязки ведь можно использовать и на духовном уровне. А пока стоит собрать несколько смен солдат из отслуживших и опытных ветеранов. Мне не важен возраст и физическое состояние человека, ведь что может быть проще, чем вырастить с большим ускорением времени новое тело и переселить душу? Главное для меня – полная преданность и опыт. Вооружить артефактами, создать техническую базу. Можно набрать несколько команд, служащих посменно. Полгода дежуришь, полгода отдыхаешь в своем мире. Платить хорошую зарплату, взять клятву о неразглашении, заключить магический контракт на несколько десятков лет. К тому моменту обучить своих солдат и постепенно заменить наемников на них, может оставить из старых, самых преданных и желающих служить мне ради каких-то своих целей. А вообще, ничто не мешает мне делать клонов одаренными и, помимо обычных занятий, обучать их магии. Если натаскивать исключительно в боевой магии, обучая самым эффективным заклинаниям, можно получить узкоспециализированных боевых магов уровня мастера уже лет через 30. Разделить на боевые пятерки, и 5 мастеров уже способны будут потягаться с магистром боевого направления или даже с архимагом мирного направления. А 2-3 пятерки и с архимагом смогут справиться при грамотном подходе, а значит, и с сильными демонами могут потягаться. Загрузил эскин разработкой вооружения для предполагаемых солдат. Стандартный защитный доспех для солдат можно скопировать с моего, изменив дизайн на имперских штурмовиков. Доспех достаточно эффективен. Стоит добавить в него функционал голема-мага, и бойцы смогут в доспехе применять магию до определенного уровня, приблизительно, среднего шумерского мага. Простой композитный, заточенный до нескольких микрон, нож, неплохое подспорье. Пистолет, автомат, пулемет, снайперская винтовка, все это можно сделать с бесконечным боеприпасом из псевдоматериальных пуль, создающихся, пока в накопителях или генераторе есть мана. Взять лучшие образцы существующего оружия, убрать отдачу, заглушить звук выстрела, уменьшить трение пули и ствола, в сочетании с бесконечным боезапасом получим супероружие. Стоит также добавить невозможность применения против меня и жены, и самоуничтожение оружия при попадании в чужие руки. Для этого придется метить своих солдат, например, черной меткой, только вместо черной и страшной сделать ей привлекательный дизайн. С одеждой тоже проблем нет. У меня давно разработана линейка одежды, как раз люблю стиль милитари, и ничего не придется придумывать, лишь посылая команду печатать на молекулярный принтер. Легковой автомобиль скопировать с существующего образца и переделать в КЦБУ. Опыт по переделке машин есть, любой доппель справится. А вот что выбрать, машин множество, надо подумать. Интересно, а зачем мне обучать клонов привычными методами? Я же давно использую матрицы и образы сознаний, могу их загружать и редактировать, в том числе рефлексы. Так только магических навыков не приобрести, но магии можно обучать уже после выхода из капсулы стандартными методами. Можно попытаться разработать на основе разумов или одного разума матрицу преданного солдата, обученного всему, и загружать ее. Можно попытаться создать мир наподобие матрицы, куда загружать для тестирования различные получившиеся образы, и отбирать лучшие образцы. Вот еще вопрос, стоит ли делать воинов только мужского пола, или делать и девушек, и парней, или делать девушек в качестве обслуживающего персонала, чтобы солдатам было с кем развлекаться и на ком жениться. Потом пополнение будет происходить естественным образом, для детей можно будет построить школу магии, а потом набирать из них солдат и обучать военному делу по ускоренной технологии. А если еще привязать ко всем солдатам или нет, лучше только к элите, этакий спецназ, а не магическую форму Яцхина, и разработать броню, в которой можно будет применять магию для Яцхина. Представил себе эту картину. Шестирукий супервоин, закованный в матово-черный доспех, в двух руках по пулемету с бесконечным боезапасом, в двух руках по световому мечу, еще в двух по волшебной палочке, и всем этим он с невероятной скоростью шинкует врагов. При этом он может летать со скоростью истребителя времен Второй мировой войны, а от мощных атак может защищаться абсолютным сотовым щитом. Это вообще убойная смесь. Дополнить снаряжение набором зелий, рюкзаком с расширенным пространством, самозаполняемой флягой, доской-самобранкой, и получится мобильный отряд, способный выживать почти всюду. В качестве патрульной базы построить для военных специальный КЦБУ. Вот закончу создание сверхкомпьютера и запущу на нем расчет матрицы сознания идеального воина. Солдат надо делать долгоживущими, полагаю, полуэльфами, но если буду набирать воинов среди людей своего мира, то стоит убрать острые уши. В качестве исходных генов берем гены человека-воина, чтобы его будущая внешность была похожа на привычную, и чистый выявленный ген эльфа. Вносим правки на уровне внешности, добавляем улучшенную реакцию, регенерацию, и получаем бойцов, способных жить 500 лет и служить 3 сотни лет. Полагаю, еще пары сотен лет пенсии хватит тем, кто доживет до нее, или же делать срок службы в 100 лет. Не думаю, что разумные будут с радостью служить, зная, что потратят на это 2/3 жизни, а вот 1/5 часть жизни, вполне нормально. А вот для мирных профессий как раз стоит сделать срок службы в 200-300 лет. Да, думаю, прислуга тоже не помешает. Еще можно сманить к себе ученых. Пару раз уже был опыт научной работы совместно с простыми людьми, и он показал свою эффективность. А если ученым предоставить доступ к моим расчетным мощностям, подарить молодости долгую жизнь, полагаю, можно прийти к очень интересным результатам. Пока строил планы, осознал, что не сделал в мире, в котором живу, того, что сделал в мире Бремера, пробыв там всего ничего. На орбиту планеты в течение следующих нескольких недель вывел несколько сотен усовершенствованных спутников под маскировочными чарами. Теперь контроль над поверхностью планеты стал более плотным, а спутники обзавелись несколькими модулями и способны ударить по планете заклинанием Dragon Slave для уничтожения особо опасных существ, или снять матрицу с любого существа или предмета, находящегося на поверхности планеты или летящего в воздушном пространстве. Глава 9. Я построил новый корабль Коцебу. Внешне он был почти полной копией предыдущего, за исключением толщины стенок и выделяющихся башенок с дулами магических концентраторов. С учетом использования композита и силовых полей, я посчитал достаточным толщину внешних стенок корпуса в 30 мм. Помимо этого изменением было то, что в жилом отсеке третьего этажа стали более высокими потолки, и все корабельные системы были трижды продублированы. Центральные залы стали круглыми, а большая каюта осталась одна, и та была в районе 50 квадратных метров. Количество пассажирских кают выросло до 20 небольших, чуть больше 20 квадратных метров, с двумя откидывающимися к стенке кроватями в каждой. Зал третьего этажа стал гостиной с бильярдом. На втором этаже зал по-прежнему являлся рубкой управления, остались спортзал, баня, джакузи. На этот уровень с верхнего этажа переехала кухня-столовая, и добавилась большая оружейная комната и медицинский бокс, в котором установил новую разработку. Артефактные регенерационные камеры, плюс была добавлена одна установка по клонированию. Новый корабль разгонялся до 2000 км в час, без подключения генератора. С использованием генератора маны и включенными силовыми щитами я сумел разогнать его до скорости 45600 км в час. В качестве вооружения корабль обзавелся огромными концентраторами и сотней модулей с перенесенными демоническими оболочками, соединенными в кластер для хранения заклинаний. В общем, этот корабль способен использовать высокоуровневую магию. Если Големмаг из-за ограничения в виде небольшого запаса ауры хранения заклинания ограничен на уровне среднего мага, то корабль способен применять заклинания уровня высших магов и слабых богов в два раза круче, чем способен вместить мой посох. То есть можно долбануть так, что реально разнести планету. На всякий случай встроил систему самоуничтожения, коды абсолютного переподчинения мне, и невозможность использовать против меня. Еще одна фишка этого корабля – это кластер эскинов, по мощности в 10 тысяч раз превосходящий лабораторный, расположенный в многомерном кармане. Естественно, маны на использование его на полную катушку не хватит, корабельные генераторы, если включить их все, потянут в 4 раза превосходящий лабораторный кластер, это при условии, если отключить защитные щиты и все остальное оборудование. Такой запас был сделан на будущее, когда появятся мощные источники маны. И то это я еще поскромничал для тестового образца, поскольку он был предназначен для моих будущих сотрудников в качестве патрульного и исследовательского корабля. Топливо для генераторов маны хранится в нескольких многомерных карманах, и его достаточно для автономной работы на протяжении 100 лет. В арсенале появилась еще одна новая разработка – моя гордость. Фактически, я только что создал подобие камня врат, которым пользуется Криол. Ведь Криол лишь пользовался камнем врат, но не знал принципов, на которых он работает. Куин использовал гравитационные флуктуации для перемещения в параллельные миры. В моих прошлых мирах было экспериментально доказано существование гравитационных волн. Сведя вместе два этих факта, я понял, что Куин при помощи своего прибора каким-то образом воздействует на гравитацию. Оказалось, что через кристаллическую решетку полупроводникового кристалла создаются гравитационные колебания определенной частоты, которые способны открыть портал в мир, в данный момент резонирующий с миром, в котором находится прибор. Именно поэтому им для путешествия приходилось ждать. Принцип путешествий, используемый Куином, оказался сильно похож на то, чем пользовался симбионт Ицхина. Только тот использовал магию, при помощи нее задавая колебания конкретного мира. Совместив эти знания, технологию и магию, создал амулет, при помощи которого можно путешествовать по мирам. Он запоминает все посещенные миры, и их можно посетить вновь без всяких ожиданий. При помощи этой игрушки мой корабль будет способен путешествовать в другие миры. После того, как станет доступен мощный источник энергии, можно будет запустить кластер эскинов на полную расчетную мощность. Тогда станет доступна телепортация на большие расстояния. Пока ограничением на расстояние перемещения служит способность компьютера рассчитать безопасные координаты точки выхода. Корабль с мощным эскином и способный применять магию рассчитает точку выхода, допустим, за пару сотен парсек, направит туда сканирующие чары, убедится в безопасности и телепортируется. Все просто. Но это еще не все. Гравитация и способность посылать гравитационные волны, вот что важно. А раз мы можем их послать, то нет более простой задачи, чем обратный процесс. То есть, при помощи артефакта на основе съема колебаний с полупроводникового кристалла, можно увидеть гравитационные волны, а это значит, мы сможем видеть все объекты, обладающие гравитацией. Все. Идеально для межзвездной навигации, астрономов, астрофизиков. Идеальный артефакт для обнаружения невидимок. Куин – гений, увлекшийся вместо изобретения непонятной беготней по мирам. Он бы мог добиться того же самого, займись исследованиями, ну где-то под конец жизни, но все же, жалко парня, такой мозг и такое огромное шило в одном месте. К гадалке не ходи, рано или поздно он нарвется на приключение, из которого не сможет выбраться живым. Сейчас я занимался перспективными исследованиями по ускорению и замедлению времени. Поскольку эта область является весьма моноемкой, я ее старательно обходил, но вскоре у меня должен будет появиться источник энергии, столь мощный, что эта область станет доступной. Пока у меня были готовы лишь теоретические выкладки, просчитанные эскинами. По этим выкладкам я приступил к изготовлению артефакта, позволяющего ускорять и замедлять время в пределах от минус 1000 до плюс 1000 раз. Теоретически, можно будет установить пару таких артефактов на космический корабль снаружи корпуса, ускорять течение времени для корабля снаружи корпуса и замедлять время для экипажа внутри корабля, тем самым увеличивая его скорость до 1000 раз. Как вам скорость 12666 км в секунду? Это 4,22% от скорости света, и вовсе не предел. Можно будет изобрести двигатель на иных принципах, развивающий большую скорость, разработать еще больше ускоряющий временный поток артефакт. Для научных разработок и генерации новых идей требуются ученые, пора уже набирать штат сотрудников. Поскольку в этом мире время движется с ускорением от моего родного, то найм сотрудников растянется на приличный срок, но я никуда не спешу. Пока решил набрать тестовую группу разумных, небольшой военный отряд, группу ученых и девушек для их обслуживания. Для отбора кандидатов нужен был разумный, который бы взял на себя обязанности специалиста по кадрам. Естественно, сам на такую задачу отвлечься не могу, жена загрызет, если отойду из мира хотя бы на день, для нее пройдет 3 месяца. Жену тоже не отправлю, она слишком наивная, и, во-первых, не справится с задачей, во-вторых, как я буду без нее столько времени. Доппели бессловесные и безинициативные, так что тоже не вариант. Есть у меня один знакомый, который справится с такой задачей, Олег Бритва. Думаю, если за неделю подберет персонал, для меня пройдет всего пара лет, как раз подготовлю материальную базу, дома, одежду, оружие, транспорт, продовольствие и прочее. Вообще, проблема с продовольствием не стоит достаточно остро. Есть синтезированную пищу безопасно, но она не несет в себе магии, и от этого для магов кажется пресноватой. Я нашел выход в своем огородике на пару гектар на отдельном острове, которым занимаются доппели и складируют продукты в многомерные склады со стазисом. Муки просто купил с запасом на пару сотен лет. Мясом сам себя обеспечиваю, иногда выбираюсь на охоту, жена часто ко мне присоединяется. Для остроты ощущений охочусь при помощи арбалета, заклинаниями было бы неинтересно. В первое время не хватало молока и молочных продуктов, но я еще в первый год решил эту проблему. Поймал дикую козу, покопался в генах и клонировал десяток улучшенных молочных коз с козлом, дающих каждая по 5 литров молока, поселил их на огромном острове, соседствующем с аграрным, они там расплодились, теперь это козий остров. Молочной продукции накопилось столько, что не то, что сотню, тысячу человек можно каждый день кормить. К тому же с коз постоянно чесали шерсть, так что при желании можно вязать свитера на космические корабли. Такой же финт провернул с курами и кроликами, так что проблема с яйцами и мясом тоже решилась. Но не уверен, что этого мяса хватит на большую толпу. В принципе, все решается просто, доппели овцы. Неплохо бы приобрести овец и пастушьих собак в мире, где их вывели за века. Неохота вновь возиться с генами, да и проще исследовать уже готовые, чем открывать все с нуля. В принципе, сотню сотрудников можно и охотой прокормить, но для этого кому-то придется специализироваться на этом. Мы же не дикари, тем более, у меня есть бесплатная рабочая сила. Поэтому нужны домашние животные. Ненадолго отправились с женой в наш мир, где скупил все семена в магазинчике, ими торгующим. Вернувшись, прогнал семена через анализ, размножил их, дал указание доппелям увеличить посадки овощей, посадить фруктовые сады и при помощи магии ускорить их рост. Мать моя магия! Я наконец добыл знания зверобога, заключенного в мой посох, и скажу вам, это нечто невероятное. Магия воды в своем абсолютном воплощении. Эта магия позволяет исцелять практически все, что угодно. Человек, овладевший ею на высоком уровне, становится долгожителем. Это фактически аналог метаморфизма, позволяющий изменяться как угодно, восстанавливаться, даже если от тебя осталась лишь одна молекула воды. У воды есть память, в которой сохраняется вся память существа, к ней можно привязать душу. Убить такого мага можно лишь оружием из разряда убийц богов, то есть, повредив душу. Эта магия позволяет воскрешать живых существ, если от них осталась хоть капля влаги. Это неполноценное воскрешение, воскресает лишь тело, которому через память воды возвращают память тела, но в сочетании с некромантией, это бомба. Можно проводить полноценное воскрешение, если душа не успела уйти на перерождение или не захапана богом или демоном. Но это не все, а лишь цветочки. Можно задавать воде определенные свойства, программировать ее, и таким образом изготавливать различные эликсиры. Вспоминается мать Табиты, которую превратили в овощ при помощи воды, запрограммированной на забвение, то есть провели полную блокировку памяти. При помощи магии воды можно воздействовать на сознание разумных, лечить, проклинать, изменять тела, использовать физические свойства самой воды, например, резать струями воды под высоким давлением. Это же и невероятный анализатор. Можно выяснить все о человеке, от генетического кода до его воспоминаний, лишь завладев его частичкой, содержащей воду. Но я опасаюсь привязывать свою душу к материальному носителю. Есть такие ситуации, что проще отправить душу на перерождение, чем быть привязанным к телу. Моя душа сильно изменилась за прошедшее время, поэтому не было уверенности, что смогу вновь переродиться, случись в этом необходимость. Решил подстраховаться и провел ритуал из своей первой жизни. На этот раз наблюдал за его воздействием, и это было завораживающе. Руны, нанесенные в ритуальный круг, оплетали все духовные оболочки, вплетались в них и растворялись. Позвал жену и провел над ней этот же ритуал. Написал объявление о приеме на работу. Не обязательно его надо будет размещать, это так, рабочий набросок для рекрутера. Архимаг набирает служащих для работы в параллельном мире. Требуются на работу сотрудники в возрасте от 18 до 99 лет на должности. Военное направление. Требуются рядовые и офицеры, прошедшие военную службу, желательно имеющие боевой опыт, для несения военной службы в небольшом подразделении в качестве планетарной стражи. Специалист по безопасности, руководитель разведки, наличие опыта работы в спецслужбах обязательно, пилот планетарно-космического корабля, желательно наличие навыков пилотирования атмосферной летной техники, быстро переобучаем в виртуальной реальности, исследовательский отдел, требуются ученые различных направлений, для проведения исследований с использованием иномировых компьютерных технологий и достижений науки. Вам будут доступны расчетные мощности сверхмощных компьютеров с псевдоискусственным интеллектом, молекулярный 3D-принтер, а также возможность полететь к звездам, использовать иномировые технологии и магические достижения для своих исследований. Медики исследовательских направлений, первоочередные, генетика, клонирование, микробиология. биолог-исследователь, ксенопсихолог, химики, инженеры-конструкторы космической техники, воздушного и наземного транспорта, систем вооружения, физики различных направлений, прочие ученые-исследователи, обслуживающий персонал, требуются девушки для работы в сфере услуг, поварами, официантками, горничными, аниматорами, можно без опыта работы, психолог, опыт работы обязателен, что вы получите, высокая, стабильная заработная плата, выплачиваемая без обмана в драгоценных металлах или камнях, на выбор, ценящихся в вашем мире, бесплатное ускоренное обучение в выбранной сфере деятельности, бесплатное медицинское обслуживание на высочайшем уровне на все время службы. При поступлении на службу вам предоставляется новое здоровое тело, клон, выращенный из ваших клеток, улучшенный генетически, в который пересаживают ваши воспоминания и душу. После этого предположительный срок жизни продлевается примерно в 5-7 раз, повышается иммунитет и регенерация, возможно улучшить внешность. Ваше новое тело будет иметь природную склонность к магии, и при желании вы сможете обучиться магическим наукам. За исключением насильственной смерти и несчастных случаев, прожить можно примерно до 500 лет, при этом ваше тело внешне почти не будет стареть, лишь к 400 годам появляются седина и небольшие морщины. После окончания действия контракта эти бонусы остаются с вами. Предоставляется форменное обмундирование, бесплатное полноценное питание, жилье в виде отдельного бунгало на тропическом острове в малонаселенном мире, копии вашей планеты в параллельном мире, но не отравленной промышленностью. Имеется доступ посредством телепорта к бане на берегу озера Байкал и прекрасному ансину с минеральной водой на японских островах. На наших космических кораблях поддерживается гравитация равная земной, и имеется полное жизнеобеспечение, чистый воздух и вода, полноценное питание. Проживание во время несения службы на космических кораблях не доставит проблем. Каюта более 20 квадратных метров рассчитана на проживание 1-2 человек, имеет большой санузел с ванной. Имеется уютная кают-компания, где можно поиграть в настольные игры, пообщаться с коллегами, посмотреть фильмы. Также на корабле имеется большая кухня-столовая, медицинский бокс, оборудованный по высшему классу, спортзал, баня, сауна и джакузи. На корабле и планете проживания имеется внутренняя информационная сеть с обширной базой данных, книги, музыка, фильмы, игры. Они будут доступны для служащих посредством встраиваемого в тело биокомпьютера. По окончанию контракта вас доставят в любой мир по выбору, если пожелаете, в ваш родной. Большинство сотрудников будет нести службу в мире, где время движется быстрее относительно вашего мира в 100 раз. То есть за срок действия контракта в вашем мире пройдет всего 1 год. Вы можете взять с собой домашних животных, любое количество вещей, супруга супругу и несовершеннолетних детей. Но аналогичные условия продления жизни они получат лишь в случае заключения трудового контракта. Требования к сотрудникам. Неукоснительное выполнение указаний руководства и профессиональных обязанностей. Желание работать и учиться. Желание летать в космосе и не бояться его. Для пилотов, воинов, ученых, исследующих космос. Психологическая устойчивость и неконфликтность. Отсутствие наркотической и алкогольной зависимости, психических расстройств и судимости, асоциальных наклонностей. Срок контракта составляет 100 лет. Вызвал Олега бритву при помощи ритуала призыва. Поскольку он не демон, то призвать его таким образом не получится, но он должен почувствовать зов. Оставил Доппеля ждать появления гостя. Из-за разницы во времени непонятно, когда он сможет переместиться. Через 8 часов Олег явился на зов в своем полуэльфийском теле, о чем я узнал благодаря Доппелю, и переместился к ритуальной фигуре. «Привет работникам волшебной палочки!» — воскликнул радостно улыбающийся парень, огляделся вокруг. «Смотрю, ты уже успел обжиться, поменять обстановку. Привет, Олег, рад тебя видеть. Пойдем в гости», — жена обрадуется новым лицам. «Что, неужели успели соскучиться? Еще и 3 месяца не прошло», — усмехнулся Олег. «Вот тут ты немного не прав». Провожая гостя до платформы телепорта, я рассказывал ему, как на самом деле обстоят дела. Оказалось, в этом мире время течет в 100 раз быстрее, чем в нашем родном. Так что мы с женой тут больше 21 года живем, и я действительно успел соскучиться. А во, протянул Олег, классно устроились. Может, залетать к вам на отдых? А что, неделю отдохнул, а в другом мире и 2 часов не прошло. О чем речь? Конечно, заходи в гости в любое время, мы всегда тебя рады видеть. Дома устроили праздничный ужин, выделили гостю комнату. Тифания, как и предполагал, обрадовалась появлению гостя и развела бурную деятельность, самостоятельно готовя ужин. «Так зачем звал, или просто пообщаться?» – спросил Олег. «Тут недавно аборигены призвали демона, он вырвался и покромсал их фарш. Пришлось вмешаться и уничтожить опасного гостя. Задумал попробовать организовать свою небольшую вооруженную структуру, чтобы самому не мотаться по таким пустякам. Ну и заодно собрать небольшую научную группу для генерации новых идей и ускорения исследований. И ты предлагаешь мне вступить в свою группу? И кем же? Солдатом?» – спросил задумчивый парень. «Вообще-то, я собирался попросить тебя поработать рекрутером. Но, если желаешь, подберем тебе непыльную работенку. Построим симпатичный домик». «Рекрутером?» – удивился Олег. «Зачем? Ты что, сам не можешь? Ну, ты представь, перемещусь я в иной мир на недельку, а здесь 2 года пройдет. Не бросать же начатые проекты, значит, придется жену оставить за ними присматривать. За подобной финтушами она как самка богомола, мне голову отгрызет. А вместе идти, тогда все проекты застопорятся». В итоге мы договорились, что Олег наберет группу людей. Я вручил ему набросок объявления, артефакт, при помощи которого можно снять матрицу. Он обработает личность человека, и скин оценит и сделает вывод, стоит нанимать или нет. Всякие асоциальные личности, предатели, воры и прочие нехорошие субъекты мне не нужны. Желательно, чтобы мои сотрудники были честными и преданными. Также вручил 100 артефактов с многомерными карманами, внутри которых находился большой морской контейнер. Это для перевозки вещей будущих сотрудников. Ну и дал во временное использование артефакт, открывающий порталы между мирами. Научил всем этим пользоваться. Я задумался о путешествиях во времени. Вообще, магия времени очень интересная по своей сути. Уже умею ускорять и замедлять время, останавливать в ограниченном объеме и отматывать его для предметов. В шумерской школе считали невозможными путешествия во времени. В мире Хогвартса существовал артефакт, хроноворот, при помощи которого можно было путешествовать в прошлое. Полагаю, шумерские маги заблуждались по поводу невозможности путешествий во времени, как маги мира Хогвартса заблуждались в невозможности трансфигурации еды. Если учесть все нестыковки, то можно вывести теорию, что путешествие во времени реально, но с определенными ограничениями. Скорее всего, оказавшись в прошлом и уже самим этим фактом внеся в мир изменения, происходит разделение мира на несколько. Первый – это мир, откуда ты совершил путешествие, он продолжает свое существование, как и прежде, а путешественник во времени навсегда пропадает из этого мира. Второй мир – это тот, в котором было произведено вмешательство, то есть, отраженная ветка прошлого. Он отделяется в отдельную параллельную вселенную. Что бы путешественник ни делал в этом мире, это не приведет к нестыковкам, хронопетлям и прочим временным казусом вроде схлопывания пространства при встрече с самим собой, поскольку, фактически, он совсем другая личность, переселившаяся из параллельной вселенной. Это как встретить в параллельном мире самого себя, живущего в этом мире. Это будет совсем другой человек, который может быть похожим на тебя с абсолютной точностью. Это был бы вполне логичный защитный механизм мира от подобного рода временных путешествий. Проверить эту теорию можно экспериментальным путем. Полагаю, если суметь отправить в прошлое не всего себя, а лишь свой аватар, который передал бы тебе сообщение после того, как ты отправил его в прошлое, а ты это сообщение не получил. Конечно, частота подобного эксперимента сомнительна. С аватаром может случиться что угодно, и он попросту может не дожить до эксперимента, а может случиться так, что я живу в мире, который является той самой параллельной веткой, в которой таковой аватар был послан мной из будущего параллельного мира. В таком случае, если такой аватар пришлет сообщение мне, а я никогда не пошлю сообщение в прошлое, то таким образом теория подтвердится. А может быть и так, что я живу в мире, в котором получил сообщение от аватара, но затем послал аватара в прошлое, а в конечном счете окажется, что этот мир все же параллельный параллельного, а мое сообщение точно такого же содержания ушло в другой мир. В общем, ситуация довольно запутанная. Хотя, как вариант, отправиться в прошлое в своем теле на минуту назад, похлопать себя по плечу и попросить не путешествовать назад во времени. И если вселенная не схлопнется, а через минуту в мире останутся оба меня, Тогда теория подтвердится стопроцентно, но появится большой такой минус. Моя любимая Тиффани останется в прошлом мире одна, а в этом мире станет два меня. Поэтому, если когда-то решусь на подобный эксперимент, то путешествовать буду вместе с женой. Вариант погибнуть от уничтожения Вселенной немного пугает, поэтому маловероятно, что подобный эксперимент буду проводить в скором времени, тем более, я пока не знаю, как путешествовать назад во времени. Глава 10. Все три автоматических корабля долетели до Проксима Центавра с разницей в несколько часов и подали сигнал о прибытии на место. Убедившись в безопасности, вместе с Тиффанией переместились на один из кораблей. Затем мы распечатали из многомерного кармана гигантский телепорт в виде бублика из сверхпрочных композитов, защищенных силовыми полями диаметром 1 200 метров. Телепорт запитывается, перерабатывая энергии всего спектра звезды в ману. Толщина и глубина стенок внешнего кольца бублика составила 100 метров. Внутреннее кольцо, где, собственно, образуется сам портал, имеет диаметр, равный 1 километру. Второй такой же телепорт разместился на краю Солнечной системы. К моменту прилета автоматических космических кораблей у меня уже были готовы контейнеры с магической пленкой, которых хватит, чтобы поместить внутрь 100 звезд аналогичного размера. Благо, астероидов полно, и их не жалко пустить на переработку. Эксперимент решили проводить в другом мире, поскольку в этом живем. Мы на новом корабле, разработанном для военно-исследовательских миссий, переместились в произвольный мир к аналогичной звезде. Просканировали планету, на которой, теоретически, могла бы зародиться жизнь, на наличие оной, убедились в том, что планета безжизненно, отлетели подальше за пределы покрытия пленки и телепортировали контейнеры с пленкой на контрольные точки. По команде все контейнеры мгновенно растворились, и все видимое пространство затянуло быстро разрастающейся тьмой, которая словно поглотила звезду. Вначале по пленке шли волны, это выглядело нереально жутко, словно во тьме появляются еще более темные провалы. Но вот наступил момент, когда по расчетам пленка должна была в достаточной мере напитаться маной, и она полностью распрямилась, волны на поверхности прекратились. Активирую установленный на корпусе корабля многомерный карман, и тьма пропадает, как и звезда. На месте гигантской звезды нет ничего, и можно увидеть свет от других далеких звезд. Никаких последствий пока не наблюдаю, ни взрыва, ни схлопывания пространства. Естественно, как-то подобное вмешательство на галактику должно повлиять, но как, сложно рассчитать. Пока звезда находится в стазисе, перемещаю артефакт на корабль, подхожу, беру его в руки. Артефакт ранее выглядел как прозрачный круглый камешек диаметром 3 сантиметра, теперь же он выглядит как непроглядная тьма. Решаю дать ему название «Черная сфера». Вставляю камень в центр особым образом зачарованной подвески в виде восьмерки из платины, где верхнее кольцо меньшего диаметра нижнего кольца с внутренним диаметром 4 сантиметра. Подвеска висит, закрепленная за верхнее кольцо восьмерки на толстой платиновой цепи с красивым плетением, которая несет функцию запитывания всех артефактов мага-владельца и делает кровную привязку артефакта к владельцу. Камень зависает в центре нижнего кольца восьмерки ровно по центру, и никуда больше не денется. Между камнем и кольцом подвески остается небольшой зазор. «Дорогая, я обещал достать тебе звезду. Вот она». С этими словами подхожу к Тиффани, обхожу сзади, обнимаю и надеваю ей на шею подвеску. В ответ жена страстно целует меня. «Спасибо, дорогой, ты самый лучший», — с жаром произнесла любимая. «Все только обещали достать звезду, а ты сделал это на самом деле. Я люблю тебя, и любила бы, даже если бы ты этого не сделал. На самом деле я тогда хотела пошутить, но не учла, что мой муж архимаг, помешанный на исследованиях. Я так рада, что ты есть у меня, и что мы вместе. Отдаю кораблю команду, и мы перемещаемся в прежний мир, где Проксима Центавра все так же висит на своем месте. В нашем мире прошло уже 2 недели, хотя мы провели эксперимент нереально быстро, всего за 3 с небольшим часа. Тиффания, милая, я люблю тебя, и готов пойти на многое ради тебя. Надеюсь, дела говорят за меня гораздо громче, чем слова. Дальше мы на неделю погрузились в череду любовных утех. Потом мы переместились в еще один мир и сперли еще одну звезду, уже для меня. На моей шее появилась полная копия подвески Тиффани по функционалу, но отличающаяся внешне. Цепочка и подвеска имели цвет нержавеющей стали, а сфера была не видна, поскольку была помещена не в кольцо, а в полую сферу из металла. Решил провести еще один эксперимент. Поскольку мир, находящийся в многомерном кармане, находится в моей душе, то это значит, что отражение моей личности в душе на центральном камне мира теоретически может перерабатывать ману в бахянь, ведь этим как раз и занимается душа. Чем личность будет становиться сильнее, тем больше маны сможет переработать в бахянь, чем больше маны будет перерабатывать, тем быстрее будет становиться сильнее. Мощный источник маны у меня есть, значит что, значит, пробуем. Помещаю артефакт со звездой в многомерный карман в восьмом начале души. У нас с отражением в моем мире есть постоянная связь, это как второй поток сознания, который обычно не заметен, но если сосредоточиться на нем, сразу становится ощутим. Пробую запустить выработку маны черной сферой на минимальной скорости течения времени, и мою душу захлестывает невероятный поток маны. Домен начинает скачкообразно расти. Чтобы рост происходил быстрее и мана так не давила, максимально ускоряю временный поток внутри домена, используя для этого энергию звезды. Теперь время внутри домена течет в 1000 раз быстрее. Когда домен разрастется настолько, что будет перерабатывать всю ману, вырабатываемую звездой без ускорения времени, добавлю еще одну звезду, а может, сразу несколько, но думаю, это наступит еще не скоро. В астероидном поясе Солнечной системы построил автоматическую фабрику по производству колец порталов для установки в звездных системах, которые упаковывались в артефакт с многомерным карманом и телепортировались на Землю в мою лабораторию. С одной стороны, мне для транспортировки не нужны такие порталы, поскольку с новым источником энергии могу телепортироваться, куда захочу, теоретически, используя расчетные мощности кластера из киноисследовательского корабля, в пределах 300 парсек. Но устанавливать по Солнцу в качестве источника энергии на каждый космический корабль, это глупо и нерентабельно. Несколько исследовательских кораблей можно оборудовать, чтобы они могли перемещаться куда угодно для проведения исследований. А вот если захочу построить галактическую цивилизацию, почему бы заранее не озаботиться и не расставить портал у 1000 звездных систем? Поскольку предыдущую черную сферу задействовал в проекте по расширению домена, то понадобился еще один источник маны. Вновь повторил процедуру, обокрав еще один мир на Проксиму Центавра. Теперь, используя энергию черной сферы для запитывания нового корабля-исследователя, как имеющего самый мощный из моих компьютеров на данный момент, материализовал новый корабль, свою яхту. Мой новый космический корабль-яхта имел вид матово-черной сферы диаметром 500 метров. С 6 сторон торчали громадные дула магических концентраторов, еще 100 дул поменьше было раскидано по поверхности корпуса. Дула убирались в многомерные карманы, и корабль превращался в просто черную сферу. Композитная броня имеет толщину 50 метров, то есть внутренний диаметр корабля – 400 метров. Корабль изначально не планировалось вводить в атмосферу планет, хотя под щитами это он, в принципе, может выполнить. Яхта была рассчитана на запитывание от черной сферы, оттого в ней все было выполнено с размахом. Кластер эскинов, обладающий запредельной расчетной мощностью, в 1000000 раз превосходящий исследовательский кораблик, и невероятным объемом памяти. Мощные многослойные щиты, укутавшись в которые, можно пролететь через центр звезды. Из-за очень большой массы, яхта в режиме коцебу в пределах объекта, обладающего большей гравитацией, способна лишь сделаться невесомой и зависнуть на месте. На мане, получаемой от черной сферы, яхта может разогнаться до 12 тысяч километров в час. Это, конечно, во много раз меньше, чем то, на что способен небольшой исследовательский кораблик. Но, в отличие от маленького исследователя, 500-метровая яхта способна ускорять время снаружи и замедлять внутри корпуса в 10 тысяч раз. А это значит, что максимальная внутрисистемная скорость корабля равняется чуть больше 33 тысяч километров в секунду, то есть, почти 11% от скорости света. Внутри корабля все важные системы были продублированы 50 раз и разнесены по различным частям корабля. Всего на корабле 27 уровней. 19 уровней с высотой потолков 5 метров и техническим подуровнем с потолками высотой 2 метра 40 сантиметров. Из них 5 уровней являются техническими, на которых установлено оборудование, еще 4 отданы под лаборатории, один уровень занимают всевозможные увеселительные и развлекательные помещения, и еще на одном находится рубка управления и большой медицинский отсек, остальные 8 уровней жилые, 1500 кают, Каждая сделана как просторная двухкомнатная квартира с кухней и санузлом. На кухне синтезатор пищи и привычная бытовая техника, работающая на мане, шкаф для хранения еды с расширенным пространством и стазисом. На любую поверхность, стену, пол, потолок, можно выводить иллюзии. Каждой квартире выделена малая часть ресурсов компьютера и предоставляется доступ к разрешенной информации. В будущем можно будет погрузиться в виртуальную реальность для развлечения и обучения, но пока мир виртуальной реальности не создан. Для погружения в виртуальную реальность в углу каждой квартиры установлена стильно выполненная белоснежная капсула 2,5 метра в длину, 1,5 метра в ширину, метр в высоту. Эта капсула является вершиной артефакторики и соединяет в себе медицинский аппарат со встроенным магическим концентратором, позволяющий применять в ней комплекс заклинаний, в частности, целительские, биомагию, ментальные. Помимо этого, капсула является аппаратом по клонированию, и внутрь можно вводить всевозможные зелья, поскольку все капсулы подсоединены к корабельным системам. Можно погрузить пациента в стазис, лечить, изменять физически, вносить новые рефлексы и загружать знания.